Барунского ледника и были заворожены видом мощной ледяной пирамиды, которую до тех пор обозначили как пик номер 39. Они назвали ее Бурунце. Це по-тибетски означает «вершина». «Она одна стоила бы целой экспедиции», — говорил потом Лоу. Наступил май 1953 года, и Хиллари с Тенсингом вступили на вершину Эвереста. В эти минуты Хиллари взглянул на юго-восток, чтобы представить себе возможность подъема на другой исполин — Макалу, и позднее написал об этом так. «Между Макалу и тем местом, где я стоял, лежала полоса абсолютно неизвестной земли, лабиринт гор, ждущий своих исследователей». В этот лабиринт в 1957 году Хиллари повел новозеландскую экспедицию. Она прошла вдоль и поперек всю область, поднялась на несколько вершин, в том числе на Барунце, и предприняла попытку подняться на Макалу. Дальнейшую инициативу в исследовании этой области проявили французы. Осенью 1954 года их экспедиция готовилась к восхождению на Макалу. Пройдя по леднику до его верхнего участка, альпинисты поднялись на несколько седловин и вершин, и весной 1955 года взяли главный пик Макалу. Некоторые члены этой экспедиции, включая геологов Борде и Латреля, повторили путь в область питания верхнего Барунского ледника. Следующие экспедиции на Макалу, вторая французская, японская и югославская, все свое внимание сосредоточили на восхождении, так что верхний Барунский ледник по существу оставался вне поля зрения. У нас был строго определенный план – подниматься вверх по верхнему Барунскому леднику под северо-западную стену Макалу и там, на месте первого высотного лагеря обеих французских экспедиций, организовать нашу четвертую научную базу. Оттуда должен быть проделан ряд радиальных маршрутов, охватывающих верхнюю часть долины. Для нас было бы выгоднее перебраться выше и заложить еще один лагерь, но это оказалось трудноосуществимым. На юго-западном ребре в эти же дни идет напряженная работа, каждая пара шерпских рук ценится там на вес золота, а для переноски снаряжения к единичке мобилизуется нередко и помощник повара. Нам приходится рассчитывать на собственные силы, так что для устройства нашей базы потребуется несколько дней. Надо тщательно взвесить каждый предмет, учесть каждый килограмм, который мы понесем на себе. Гонза Калвада грустен. Надо же, чтобы на этой завершающей стадии работ у него разболелся зуб. Да так, что доктор Мирек Вольф должен сначала лечить тяжелое нагноение десны, прежде чем сможет приступить к удалению зуба. Несколько раз откладываем выход, так как Гонза все еще не в порядке, а пока его шерпский помощник Анг Намаял уходит на ребро, чтобы подменить Хакпу, у которого на больших высотах начинается непрекращающееся расстройство желудка. 37-летний Анг Намаял – самый старший по возрасту шерп в экспедиции. Это сразу заметно. Не по внешности, а по его отношению к участию в экспедиции. Коротко говоря, он представитель старой школы самоотверженных шерпов, таких, каких знала классическая история альпинизма. Спокойный, очень внимательный, с большой ответственностью, относящийся ко всему, что делает. Он никогда не проявляет даже признака усталости или сомнения. Знает только один ответ. «Yes, sir». В сравнении с ним мой помощник Анг Ками, при всех его неоспоримых достоинствах, выглядит словно болтливый мальчишка в школьном походе. Наконец покидаем базовый лагерь. Поначалу двигаемся той же тропой, что ведет к нашей единичке. Но уже через час направление подъема изменяется. Еще отрезок пути может идти по боковой морене, на которой французы оставили выложенные из камней гурии, фиксирующие их путь. Однако далее эти следы исчезают. Все сгладил в своем движении ледник. Вступаем в мир, вся жизнь которого подчинена законам эрозии. Все силы, ее вызывающие, объединились здесь в совместном действии.